Адекватное стимулирование. Одна из вещей, которая больше всего привлекает кошек на улице, это возможность охотиться. Если вы хотите оставить ваших котов дома, вы должны быть уверены, что они не потеряют активности. Поставьте в ваше расписание развлечения с игрушечной рыбкой, по крайней мере, дважды в день. Взаимная игра позволит кошке почувствовать себя охотником. Это также означает, что вам больше не придется иметь дело с мертвой или, что еще хуже, полуживой мышью, болтающейся во рту вашей кошки, когда она прибегает домой. Так как уличная обстановка также дает вашим котикам возможность карабкаться, прыгать, прятаться или, по крайней мере, принимать солнечные ванны, то пришло время сделать несколько домашних перестановок, если вы не сделали этого еще раньше. Добавьте подпорок для царапанья, сделайте несколько тоннелей, установите кошачье деревце около окна. Поставьте кошачье развлекательное видео, которое показывало бы жизнь дикой природы, белок, птиц и бабочек. Кошки любят это видео, кассеты вы можете найти в магазинах товаров для животных или заказать почтой и по интернету. Другим большим уличным развлечением является трава. Кошки обожают кушать травку. Даже постоянно живущие в пределах дома любят это. Вот почему некоторые из ваших кошек, возможно, пожевывают ваши домашние растения. Вы можете предложить им безопасную зелень в виде пшеницы, ржи или овса. Такие упаковки с пророщенной кошачьей зеленью можно найти в специальном магазине кошачьих товаров, а также вы можете вырастить и собственную из семян, посаженных в горшке. Держите контейнер с посаженными семенами в солнечном месте, и когда трава подрастет, предложите ее вашим кошкам. Чтобы предотвратить любые разборки, заведите несколько контейнеров с кошачьей зеленью и поставьте их в разных местах. Большинство домашних растений ядовито для кошек. Заботьтесь о здоровье питомцев, опрыскивайте листья горьким яблочным спреем. Его можно найти в специальных магазинах для животных.